Глава 66. Выйдя на улицу с 20 пачками кофе, которые я приобрел из-за подчинения моего разума, я направляюсь к себе в квартиру и замечаю, как из нее выхожу я. Да, это я, но без бороды. Другой я. Третий я. Похоже, что теперь всякий раз, стоит мне покинуть город, меня заменяют. В этот раз, пока я был во Флориде, искал кукол. Этому надо положить конец. Я слежу за этим новым мной до здания на Западной 51-й, где он нажимает на звонок и входит. Что он там делает? С тех самых пор, как этот клоун в палатке для фумигации тщетно покушался на мою жизнь, пока я выгуливал Грегори Корса, я чувствовал себя в опасности. Сегодня с этим пора что-то сделать. Я не жестокий человек, но это жестокий мир. Продавец выложил на кровать свои товары. Это вызывает в памяти сцену из «Таксиста» и вообще любого фильма или телесериала, с тех пор копировавших сцену из «Таксиста». Возможно, о незаконной продаже оружия уже нечего сказать после того, как много лет назад все сказал Мартин Скорсезе. Продавец незаконного оружия поднимает маленькое оружие пистолетного типа. Я в размышлениях потираю часть лица, где некогда процветала моя борода, и нежно ласкаю новую наготу. «Это Кел-Тек PF-9», — рассказывает он. «При весе в 360 граммов самый легкий 9-миллиметровый пистолет. 7 патронов. Очень популярен у дам. Кое-кто его ругает, но в основном люди со шкурным интересом. И вообще это экономия, потому что сейчас эти милашки идут задешево». Протягивает пистолет мне. Нервно беру его в руки. «Не заряжен», — говорит он, — «не ссы». Не понимаю, почему он мне сказал, что пистолет популярен у дам. Он же не принимает меня за женщину. Конечно, без бороды на лицо все мои деликатные черты, а на голове у меня новая волосяная ярмолка от Джои Кинг. «А что популярно у джентльменов?» — спрашиваю я, возвращая оружие. Он кладет миленький пистолетик на кровать и берет другой. «Ругер СР 1911. Хорошая пушка, отличная. На вооружении у полиции и армии. Ценник куда выше, и, если честно, при весе в килограммы 100 граммов для тебя крутовато». «Да почему вы так говорите?» «Слушай, мужик, это же я больше зашибу на Ругере. Я тебе навстречу иду». Он дает мне пистолет, очень тяжелый. И он назвал меня мужиком, так что знает, что я мужик, так что, может, и ничего, если я куплю маленький пистолетик, который, сказать по правде, все равно мне больше нравится. Уж точно он красивее. «А мужчины пользуются первым? PR-9?» — спрашиваю я. «PF-9. Еще как. Ладно, беру его». «Отлично. Кобура нужна? Я бы рекомендовал». «Наверное, да». «Отлично». Он достает из сумки ярко-розовую кобуру. «Отличный товар, приятель. Внешний слой из эко-кожи, так что не знаю, веганты, вегетарианец или кто, но это переработанная кожа, можешь носить с чистой совестью. Животные не пострадали. А вот внутри замша для сохранения покрытия пистолета. Насколько знаю, не эко-замша. Но на это стоит закрыть глаза. К тому же всю эту хреномать обработали против пота. Пассивное удержание. Дамам реально нравится. А у вас есть черное или такого армейского зеленоватого цвета? Хаки? Что? Цвет хаки называется. А, да, он. Нет, простите, сэр. Это все, что у меня пока есть. Есть в блестках, если хотите. Он называет меня сэр. Я беру розовую кобуру. Но он сказал, что она нравится дамам. И сказал «хреномать». Но зато назвал меня приятелем. В общем, на самом деле женственность розового цвета только культурный конструкт. В действительности же до рубежа 20 века розовый считался цветом мальчиков, а девочкам отводился голубой. И в любом случае, как нам всем теперь известно, гендер не бинарный. Определенно у меня есть черты характера, которые большинство сочло бы женственными. И меня это не смущает, я этим даже горжусь. Сейчас все могут, не смущаясь, демонстрировать полный диапазон характеристик, но во времена моей юности, чтобы, так сказать, усидеть на обоих стульях, требовалась смелость гендерного бунтаря, и справка от трех врачей. И я таки усидел. Я смотрю, как безбородый я уходит с чем-то странно выпирающим под комвольным блейзером. Следую за ним. Стараюсь держаться на безопасном расстоянии и сохранять между нами щит из прохожих. В зримом солнце светит прямо на нас. В сумрачном незримом неприметность давалась сама собой. Хотя я и был великаном, но здесь приходится оставаться бдительным. Хоть я и не великан. Внезапно безбородый я проваливается в открытый люк, что напоминает, незаметность от безбородого меня не единственная опасность в зримом. Здесь есть еще и творец, тот, кто зрит, но остается незримым. Кто знает, что я думаю. Нужно поговорить с третьим мной, чтобы меня не узнали ни он, ни творец. Я хватаю швабру из бесхозного ведра уборщика, отворачиваю насадку и пришлепываю на голову, будто парик. Самодельный, но уверен, свое дело он делает, потому что, когда БЗ вылезает из канализации, он не узнает меня, себя. Впрочем, выглядит он встревоженным и, кажется, теребит то, что выпирает из-под блейзера. От швабры несет плесенью и чистящим средством. «Простите, что вас беспокою», — говорю я. «Что? Что?» — тараторит он широко распахнутыми глазами. «У меня нет денег, если вы об этом. Я просто хотел задать вопрос». В глаза и рот капает аммонизированная вода. Я сплевываю. «Что? Что вам нужно?» — говорит он. «Просто было интересно, о чем вы думали сразу перед тем, как упали в люк». «Тонк...» «Что?» «Тонк...» «Да, конечно же, он прав. Я это знаю. Научился. Как же тогда я забыл? Очевидно же, что это неправильно. Полагаю, из-за того, что задумался о своем любимом Жанне Люке Годаре. Но все же я идиот». «Я идиот!» — кричу я. «Какой я идиот!» «Зачем вам знать, о чем я думал?» — кричит он, отшатываясь. «Я провожу опрос!» — кричу я, соображая на лету. «Для кого?» — он успокаивается. «Конгресс расового равенства!» — отвечаю я, хорошо зная его политические склонности. «А, ладно!» — говорит он. Я убираю прядки швабры за ухо и... Стоп! Его это привлекло? Возбудило? Что я играю с волосами? На кратчайший миг чувствую себя красавцем. По спине сбегает вода со швабры. «Я теоретик кино», — говорит он. «Когда я упал, я думал об оружии по причинам, которые не касаются ни вас, ни кого-либо еще». И в мыслях промелькнула сцена из омерзительного недофильма «Звериная натура» от омерзительного недосценариста Чарли Кауфмана. Там в сцене с Питером Динклейджем, блестящим, но тогда еще малоизвестным актером, который при этом маленький человек, а они предпочитают, чтобы их называли именно так, договариваем мы оба. Именно, соглашаемся мы оба. Во всяком случае, продолжает он, в одной сцене Питер Динклейдж держит пистолет, и мне очевидно, что Кауфман ничего не знает об оружии. Сам его, скорее всего, в глаза не видел, и, как гром среди ясного неба, потерявший управление велосипед курьера задевает бордюр передним колесом. Вверх тормашками врезается прямиком в рзац меня и отправляет его в полет дальше по улице, где тот со звуком «вжух» проваливается в очередной открытый люк. Тонк. Мои подозрения подтвердились. Но это обоюдоострое лезвие. Я рад, что нелепости моего существования есть логическое объяснение. Но ужасающая реальность в том, что я нахожусь под властью третьесортного писателя, который, несомненно, презирает меня не меньше, чем я его. Скорее всего, потому что я раскусил его жалкие потуги в сценаристике. Именно у него все козыри в непродуманном и рациональном мире, где я оказался несправедливо заточен. Единственный плюс — меня, очевидно, заменила робот-клон-версия меня, и теперь я свободен от мизантропического ока Кауфмана. Ужасный минус — для выживания в этом зримом мире необходимо оставаться незримым. Пожалуй, можно бы найти дорогу обратно в незримое, но, если честно, там еще хуже. Расплывчатый мир полузабытых идей и темных безликих людей. Мир без света, не считая проливающегося отсюда тусклого свечения. Нет, ключ к спасению — оставаться здесь и жить на заднем фоне. В толпе, ничем не выделяться. Пусть все внимание обрушится на Базе. Он займет монстра, пока не закончится этот кошмар, то есть моя жизнь. Возможно, есть и другой выход, но подозреваю, что нет. Нельзя победить Бога. Я как можно скорее найду маскировку получше и почище и обязательно сделаю это втайне. Возможно, получится отыскать какое-нибудь подпольное сообщество создателей фальшивых документов. Возможно, найдутся хирурги, которые за деньги сделают так, что меня родной Бог не узнает. Не может быть, что я единственный, кто хочет скрыться от этого бездарного чудовища. Как минимум, есть еще и зрители. Теперь я падаю в тонг. Темно. «Ты здесь?» — шепчу я. «Да», — говорит Безе. «Я так понимаю, ты видел фильм Инга Кадберта?» «Конечно, я хранитель памяти о нем. Это знают все?» «И фильм все еще о юных искательницах приключений?» «Позволь процитировать самого мастера по его дневникам, которые заложены в мою эдетическую память». «Прошу», — говорю я. «Не собираюсь сейчас ввязываться в спор об эдетической памяти. Здесь слишком мокро. Юные искательницы приключений, 14 сестер, родились одновременно из 14 капель дождя. Доросли до приключений на Васильковом поле в Брадвилле. Доросли до миловидности в поле флоксов во Флориде. Доросли до почти женственности в поле зверобоя, продырявленного в Сент-Агастине. Искательницы приключений, щедро одаренные благодаря божественному участию мудростью, грудями и пенисами, стали воительницами и сражаются во имя добра. Сделанные из желе, они расцвели в твердость, неколебимую, шепчущую твердость. И я считаю себя ниже их, их слугой. Создавая их, я тружусь ради них. Это они повелели их создать. Я принадлежу им. И потому передвигаю их так, как им угодно. Я переисполняю их головы амбициями, уверенностью и сексом, потому что этого хотят они. Они хотят, чтобы я им поклонялся. И я поклоняюсь. И они спасают нас, спасают человечество. Спасают, потому что говорят мне, чтобы я делал так, чтобы они спасали. Очаровательно, говорю я, продолжай свое благородное дело. Я вылезаю и тороплюсь к своей работе над настоящей версией фильма. И займусь этим тайком, пока мир отвлекается на сию нелепую безбородую фальшивку. Я выбираюсь на поверхность. Швабровой головы уже нет. Подозреваю, он работал вовсе не на C-O-R-E. Но кто он? Чего хотел? Как всегда после падения, я только малость помят и перепачкан. Отряхиваюсь, проверяю, что пистолет еще сидит в кобуре, и следую на интервью к Чарли Роузу. Передо мной берут интервью у профессора комедийной парологии из университета Уэслиан в Огайо. Он как раз рекламирует свою новую книгу «Пары нормальных». В мире от 120 до 150 комедийных пар. С одной и той же структурой. Противоположности. Есть, значит, толстый и тонкий, низкий и высокий, с ногами в раскоряку и поджатыми, со стопами вместе и врозь, тупой и умный. Комедия — это бишь конфликт. Так что они следят, чтобы характеры отличались друг от друга. И бог с ним, что в реальном мире такие люди ни за что не подружатся. В мозгу как будто включается выключатель. Или, вернее, включатель. В одной сцене, когда две искательницы приключений смотрят телевизор, слышится обрывок комедийной болтовни двух мужчин. Я об этом забыл. Настолько это казалось второстепенным по отношению к трагическому напору. Напору фильма. Но что, если я ошибался? Инга был аниматором, подбирал каждый кадр, реплику, задумку. В этом фильме нет ничего постороннего. Как я мог допустить, что этот момент посторонний? Возможно, этот-то отрывок из якобы фонового шума и раскроет все секреты фильма Инга для меня, а впоследствии для всего мира. Надо постараться вспомнить. Ради всех.